«У меня тоже для тебя кое-что есть, но тебе это, скорее всего, не понравится. Как там с Мотидзуки?» «Не могу отловить. Я поспрашивал, где он. Говорят, исчез со вчерашнего дня. Похоже, нам надо с тобой встретиться. Меня сейчас ждет одна работа. Тогда вечером, и мне так удобнее. Вообще-то мне тоже надо кое-чем заняться». «Хорошо. Предупреждаю сейчас. Полиция может выйти на тебя. Думаю, лучше избавиться от пушки». «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что у копов на меня есть козыри?» «Ордера на арест у них нет. На данном этапе это маловероятно, но ордер на обыск вполне возможно». «А Шмон по какому поводу? Из-за тех связей с Акасакой?» «Нет, не из-за этого. Я собирался рассказать ему то, что узнал от Тацу, но тут около двери послышались шаги. Дверь была закрыта на замок, так что войти мог только один человек». «Все, не могу больше говорить. Пообщаемся вечером. Где встретимся?» Асай ответил, поняв ситуацию. «Только не в Йокогаме!» И быстро сказал мне адрес. «Название дома в Хамамати на Нихонбаси. Это место не знает никто, кроме меня». «Понял», — ответил я. «Тогда отнеси его туда». «Будет сделано. Я, по-моему, говорил тебе, что всегда прислушиваюсь к тому, о чем меня предупреждают». Раздались гудки, и когда я положил трубку, дверь открылась. Заглянула Токо. Она была в черном свитере и черных джинсах. «Ты кому звонил?» Она посмотрела на меня с подозрением. «Узнавал прогноз погоды. Сегодня весь день будет ясно. Идет антициклон с материка. Сильно похолодает». «Ты не умеешь врать. Не мог придумать что-нибудь поумнее?» «К сожалению, фантазии у меня маловато. Твоя мама мне частенько об этом говорила». Она бросила взгляд на телефон и сказала: «Ну ладно». Слишком быстро сдалась. Я посмотрел на нее. «Ты похожа налегке. А где газеты?» «Ты просто представить себе не можешь, как далеко шагнул прогресс». «О чем ты?» Не обращая на меня внимания, она подошла к столу с компьютером. «Теперь вот что есть», — сказала она и включила компьютер. «Все газеты и новостные агентства. Статьи можно посмотреть в сети». Я тупо уставился на нее. Она разочарованно бросила: «Ты действительно отстал от времени. Если хочешь дожить до 21 века, лучше запомни эти простые операции». «Это можно узнать на компьютере?» «В интернете есть база данных с поиском по статьям». Я смотрел, как она нажимает на клавиши. На дисплее появились непонятные надписи. «Сначала я ввожу восьмизначный пароль. Мой пароль 1738. Токо». «Огромное спасибо тебе за все, Токо. Понятно?» В строку поиска достаточно забить пару слов: «Взрыв» и «Синдзюку», и у тебя будут все статьи с этими словами. Вскоре я увидел на дисплее газетную статью из тех, что я читал. Я был поражен. «Ну и времена!» «Да, вот такие времена». «Что говорить? Я принадлежу к старому поколению. Скажи, за тобой не следили?» «А разве в этом еще есть необходимость?» — спросила она, не снимая рук с клавиатуры. «Копы знают про эту квартиру. Выходя от дедушки, я сказала стоявшему у ворот охраннику в штатском: „Огромное спасибо тебе за все, как в моем пароле. Они, наверное, думают, что я поехала переодеться. Я села в такси, но, по-моему, за мной никто не увязался. Ну что, распечатаем?» «Нет, не надо», — немного подумав, ответил я. Не хочу оставлять никаких улик».